Коля все-таки вырывается из родительских объятий. Но первым кавалером не он, конечно, был, а гармонист Семен Дьяков. Сохранилась старая фотография, с чьей же свадьбы не вспомнить. Семен в кубанке в костюме, рубашка белая, воротничок на выпуск, гармонь развернута, рядом тетя Даша в блузке гипюровой, в юбке с складками. Ну и прочий народ свадебный, кумовья, перевязанные платками, детишки принаряженные, причесанные, гости с пришпиленными на груди цветами из папиросной бумаги. Вот была бы пара: Семен Дьяков, гармонист, орел, казак, буян, и Даша Анцупова, пивунья, красавица, плесунья. Как пойдет выбивать, но только без ноги усидит, в пляс не пустится. До того дробь задорная, зазывающая, частушечная, с припевками, одна другой задиристей. Вот смех это веселье, не поймешь, от чего хмельной, от браги или от праздника. Семен живой еще, а тетя Даша в земле сырой. Чего ж там меж ними вышло, не будем разбирать. Но дядя Толя, муж тети Даши, до смерти ее ревновал к Семену, даже больную, бил и стязал, будто в старости это имеет значение, то, что в молодости было. Нет, не имеет. Но на свадьбах, сводах, юбилеях встречались Семен и Дарья. И удивительно, какая спетость у них с первой ноты была. Плачет гармошка, поет Дарья, и самые закоренелые пьяницы-циники молкнут. А мужа тетя Даша звала Ненавистный, за глаза, конечно. Что дядя Толя за человек, можно только догадываться. Если жена его, славившаяся на все Кошарино и окрестные села добротой, так нарекла супруга. Ну, скуп, саркастичен, склонен к издевкам, жесток. Но, видимо, было еще что-то, если тетя Даша признавалась. Вот он мне опостылил. Вот представится мне, будто война, и пришли к нам немцы. Схватили его и поволокли к сараю расстреливать. Офицер их немецкий говорит мне: подойдешь к мужику своему, будет он живой. А я про себя думаю: не, не пойду. Нехай стреляют. И вот странно видеть теперь дядю Толю у гроба в головах с набрякшим красным лицом. Пахнет, впрочем, от него уже самогонкой. А не надо бы, не надо до погребения. Он то вытирает слезы, то вдруг хищно оглядывает зал, где собралось столько народу, в благоговейной плачущей тишине. Покойница хоть и чиста лицом, но все же годы ее видны. А уж руки-то, руки покручены. В ревматических шишках, в венах, напряжение из которых не ушло даже со смертью. В глубоких, не до конца промытых от трудовой землицы морщинок. Сколько этими руками переделано трудов, больших и малых. Сколько выпечено пирогов, выдаено молока, прополото огородов. Сколько, наконец, вылечено народу их добрыми прикосновениями. Руки дяди Толи тоже, конечно, не городские, но все же не гораздо здоровее, и в теле он дороднее, в лице моложе, хотя годами старше, и в глазах его много сейчас беды, страдания, муки и даже раскаяния. А вот святости...